Ему снилась бесконечная белая равнина, и он мчался по ней, едва касаясь пушистого снега, а в черном небе плыла луна. Это за ней он гнался и никак не мог нагнать, и его собственная тень тянулась назад. Бежать становилось все тяжелее, он начал проваливаться в сугробы, потом вовсе завяз. А луна уходила все дальше и дальше, заливая снежную бесконечность призрачным сиянием, пока не исчезла за тучами. И тогда он тоскливо завыл, ибо знал наверняка, ему никогда не добраться до белых дверей, и уж тем более они не откроются для него, потому что он давно разучился верить. И при чем тут двери?